сделать еще разочек. Смотрите, вам нужно, или вам, или тот, кто отвечает за пожарную безопасность, подойти к тревожной кнопке и нажать тревожную кнопку, когда я переведу всю систему в тестовый режим. Понимаете? Так, сейчас, секундочку. Тревожную кнопку – это вызова полиции? Нет, при пожаре какую вы кнопку должны нажать? Когда пожар? Да. Эвакуация в гимназии, понимаете? Вам надо нажать кнопку. Так, кнопку пожар. Так, правильно. Она должна быть красная у вас. И написано «при пожаре нажать». Да. Вот. Вы можете подойти к этой кнопке? Мы стоим около этой кнопки. Возле нее. Значит, смотрите, сейчас, секундочку. Я переведу все в тестовый режим. Скажите, пожалуйста, сколько сейчас учащихся находится в помещении? В этом помещении? Да. Сейчас скажу, сколько у нас по контингенту в этом помещении. Я вам точно не скажу, но где-то порядка 600 человек, да. 600 человек. А смотрите, сейчас, секунду. Михалыч, выпускай. Ага, сейчас, секундочку. Так, все, я, значит, перевожу в тестовый режим, нажимайте. На пожар нажимаем? Да. Хорошо, нажимаем на пожар. Так, нажали. Загорелась красная. Звучит у вас сирена по корпусу? Да. Звучит. Отлично. Значит, сейчас... Ага, сигнала нет. Значит, выводим сейчас всех учащихся строем по группах перед корпусом или на стадионе. Сейчас я тогда отправляю к вам наряд. А зачем? Да, выводим. Выводим. А сейчас будет профилактика. Выводим, я говорю. А то и детей всех выводим? Да, и педсостав все выходят. Хорошо. А дальше что нам делать? Все, сейчас приедет наряд и все решит. Все, ожидайте. Выводим всех. Ага. Кошмар.